очереди как бы щупали пространство, и он бросками и перекатом одолевал уже простреленные места. Последние десяток метров по редколесью он прополз, вжимаясь в мох, затем сделал рывок и оказался в густом молодом бору. Ушел. Дребезг очередей еще кромсал и рубил древесину, однако огонь потерял эффективность. Лес работал как пулеуловитель. Поспелов ушел вглубь него метров на 100 и залег, переводя дух и ощущая запоздалый, щемящий под ложечкой страх. В рубашке родился выскочить из такого огня. Так что же это было? Засада или эти пришельцы каким-то образом обнаружили его в кустах? Же у них и тут есть какая-то сигнализация. И вообще, кто они? Что это за спецназ такой невиданно обмундированный, экипированный и вооруженный? Это уж не скелеты со шмайсерами, а настоящие профессионалы, причем безбоязненные и агрессивные. Он выбрался из укрытия и осторожно направился к дороге. Преследование, кажется, не наблюдалось. Нарываться еще раз после такого переплета не было никакого желания, но и уйти отсюда ни с чем обидно. Во имя чего прыгал и вилял, как заяц под очередями. И машина с рюкзаками исчезла. Захватить бы ее и вытрясти душу из фраера. Поспелов перескочил дорогу, зашел подальше в лес и двинулся в сторону болота. Может, удастся здраной овцы рвануть клок шерсти. Сначала он услышал свистящий звук ранцевых двигателей и затем в светлых прогалах вершин леса заметил мелькание парашютистов. Они летали на небольшой высоте, они кружили вдоль болота и над бором по ту сторону дороги искали его с воздуха. Поспелов встал под старой сухостойной сосной и замер с пистолетом наготове. Иногда пришельцы пролетали близко, в полусотни метров, и он едва удерживался от искушения открыть огонь. Собьешь одного, остальные навалятся. Прошло минут 10, прежде чем они разобрались по парам, как птицы, и потянули куда-то на северо-запад. Георгий выждал еще четверть часа и лесом вышел к болоту. На краю его осмотрелся и уж хотел было перебраться через мокрое место поближе к дороге, но тут услышал отчетливый шорох мягких шагов на болоте. Высовываться на открытое место было опасно, поэтому он максимально близко подобрался к опушке и замер. Пришельцы улетели не все. Две или три фигуры, в сумерках не рассмотреть, еще копошились на болотине, а над ними медленно и беззвучно парил парашютист. Наконец занесся шелестящий вой ранцевого двигателя, и на фоне леса медленно вздулась полосатая матрасовка купола, потянувшая за собой, как показалось, сначала сразу двоих пришельцев. Однако, когда парашют поднялся над лесом, Поспелов понял, в чем дело. Впереди у пришельца висел большой рюкзак, скорее всего, из тех, что были привезены на девятке. Через минуту в небо взлетел еще один парашютист с таким же грузом, но эта тройка почему-то не улетала, а кружила над болотом, то ли что-то высматривая, то ли поджидая. Искушение было велико. Садить бы всех сейчас троих. Да, из пистолета вряд ли прошибешь толстые рюкзаки. Поспелов то вскидывал ствол, то пускал, вспоминая, как недавно уходил от огня. А у пришельцев что-то не клеился. Взлетевший последним отчета никак не мог набрать высоту, вероятно, перегрузился, в то время как остальные парили свободно, и двигатели у них за спиной едва только шуршали. Этот же двигался толчками, то вздымаясь, то проваливался вниз. Потом над болотом вдруг появился четвертый, без груза, и сходу сделал круг, пошел на посадку, а следом за ним приземлился и тот, что дергался в воздухе. Кажется, пришли на выручку. Скоро парашютист взмыл, присоединился к тем, что баражировали над болотом, и, выписав круг, все ушли на северо-запад. А на земле еще оставался один с рюкзаком. Георгий рискнул и осторожно выбрался на опушку, чтобы глянуть вдоль болота на просвет. Стена высокого леса по берегу растворяла в себе всякое движение. Пришелец, кажется, расправлял купол парашюта. Риск был велик, эти трое не успели далеко улететь. Но упустить такой случай поспел уж не смог бы. Между тем пришелец включил двигатель, ловко взметнул струей воздуха купол и начал плавный, неторопливый разбег в сторону мыса, на котором таился Георгий. Расстояние сокращалось быстро. Но, видимо, груз был тяжелым, парашютист никак не мог оторваться от земли. Когда он поравнялся с поспелым, тот вскочил и трижды выстрелил цели пришельцу в ноги. Реакция была мгновенной. Движения неуловимыми и стремительными. Нагруженный рюкзаком и ранцевым двигателем парашютист в долю секунды развернулся, успел достать автомат, болтающийся у бедра, и выпустил вниз длинную вибрирующую очередь. Ноша ему мешала, потому пули выстрелили траву под ногами Поспелого. Поспелов прыгнул в сторону, перекатился за мыс и выстрелил еще раз. В ответ пули зачмокали в торф у самой головы. Потерявший воздушную опору купол медленно оседал на землю, а пришелец бесстрашно кинулся к Георгию, молотя пространство впереди себя короткими и частыми очередями от бедра.